12. Дом без дверей. Проспаться, побриться, одеться и жить без надежд и без чувств. Семья, мой любимый Освенцим, я скоро к тебе ворочусь. А. Утром меня растолкала Нина. Вставай, алкоголик. Почему сразу алкоголик? В зеркало на себя давно смотрел? После пробуждения в теле остался какой-то суетливый испуг. Во сне я искал выход из жуткого запутанного дома, куда пришел на свидание с Летой, а ее там не оказалось. Потом входная дверь исчезла, словно не было, и я метался по душным темным комнатам, скрипя зубами. «Вечером ребенка забираешь ты». Жена, опаздывая на работу, суетливо прихорашивалась и нервно одевала Алену, чтобы отвезти в сад. «А ты?» «Я вчера забирала». У меня тоже есть личная жизнь, понял? О, да. Тебе что, ночью кошмары снились? Ты-то откуда знаешь? Не первый год с тобой, между прочим, сплю. И что? Ты ворочался, потел и повторял, как попугай. Куда я попал? Куда я попал? А зачем тебя в горком-то вызывали? Поручение дали. А квартиру когда дадут? Не надоело жить на выселках? Люди вообще в коммуналках живут. «Жека не звонил?» «Еще не набегались?» Усмехнулась Нина, постоянно и почти без оснований подозревавшая меня в брачном отщепенстве. «Киса, ну что ты такое говоришь?» «Что знаю, то и говорю. За цветы спасибо». «Не ожидала. Но астры чаще на могилку кладут». «Других не было». «Повторяю для забывчивых. Алену из сада забираешь ты. Только попробуй сегодня выпить». «Не опаздывай. Воспитательницы на меня и так волчицами смотрят. Им тоже домой надо». «Не подведу, бригаденфюрер». «Но я пошла». Последние слова были сказаны с той особенной интонацией, которая у строгих жен содержит едва уловимый намек на то, что пропащий муж при выполнении определенных условий может все-таки надеяться на понимание и даже невозможное супружескую взаимность. «Уходя, уходи». Я повернулся на другой бок, собираясь доспать, а заодно и найти во сне Лету. Но тут из прихожей раздался крик Нины и хныканье дочери. «Где он? Куда ты его спрятала?» «Он ушел! Не ври, мерзавка!» Я поднялся из постели, как из могилы, и побрел в прихожую. Выяснилось, вчера дочь принесла из детского сада чужого крокодила Гену, и его надо вернуть, а он исчез. Пришлось помогать в поисках. Мы перерыли полквартиры, пока не догадались заглянуть в чехол от пылесоса. «Ты понимаешь, что чужое брать нельзя?» Строго глядя в чистые детские глаза, спросил я, пользуясь воспитательной оказией. «А оно унесло мое зеркало». «Кто?» «Ленка Филиппова». «Какое зеркало?» «С красками». «С какими красками?» «Коробочку с зеркальцем и красками». «Что? Моя пуппа?» Побледнела Нина и метнулась к трюму. Там, в выдвижном ящике, хранился ее красильный инвентарь. В том числе черная лаковая шкатулка с косметическими чудесами итальянской фирмы «Пуппа». За ней жена в ЦУМе простояла полдня. «Куда ты ее дела, маленькая сволочь?» «Ленка Филиппова взяла домой маме показать, а мне пока дала крокодила Гену». «Врешь, ты с ней поменялась». «Не вру». «А зачем тогда Гену спрятала?» «Я не прятала. Он сам туда залез». Сварливо объяснила Алена, и на ее лице появилось выражение «партизанки, взятой при минировании моста». «Если с моей пупой хоть что-нибудь, я тебя...» «Она только маме хотела показать». «Показать? Вот тебе показать! Вот тебе показать! А-а-а!» Наконец лифт унес вниз плач ребенка и гневный клекот жены. Я снова лег, чтобы еще понежиться и скопить мужество для неизбежного трудового дня. Хорошо все-таки быть творческой интеллигенцией и не мчаться к 8:00 на завод или в поля. В дремотном сознании, как тени птиц, плавали мысли о Ковригине, о Лете, как-то странно смотревшей на меня вчера возле театра. А что я, собственно, разобиделся? После памятного ужина мы встречались трижды. Один раз гуляли днем между репетициями по Тверскому бульвару, потом, тоже днем, ходили в кафе «Мороженое» на улице Горького, а еще я провожал ее после спектакля домой, сорвав несколько усталых поцелуев и повторное обещание чего-то большего. Внезапно я вспомнил, что когда-нибудь обязательно умру, окончательно расстроился и пошел умываться. Дожевывая бутерброд, я выглянул в окно. Внизу же стоял редакционный москвич. Сверху крыши автомобилей кажутся широкими, как двуспальная кровать. Я допил чай, оделся, повязал галстук, с неприязнью посмотрел на себя в зеркало, взял портфель и пошел к двери, но тут зазвонил телефон. «Жор, ты совсем обалдел?» — печально спросила Арина, технический секретарь парткома. «Тебя Владимир Иванович ищет». «Зачем?» «Приезжай, узнаешь». «А чего такой голос грустный?» «Приедешь, расскажу». Я бегом спустился вниз, но Гарика на месте не оказалось, а часы уже показывали 9:20. Из Орехово-Борисова, с учетом пробок, до площади Восстания ехать 40 минут, а то и час. Куда же делся этот нагорный плейбой? Вообще-то наш шофер не обязан возить меня на работу и домой, машина ведь не персональная, а редакционная, точнее разгонная, но Гарик сам предложил по возможности забирать меня из Орехово-Борисова и доставлять обратно, если я буду давать ему ежедневно 1-2 часа, чтобы подколымить. Так и договорились. Ну где же этот гад? Чтобы успокоиться, я решил пройтись вдоль дома, заодно взглянуть на мемориальный кабачок. В окне дежурил муж Клары Васильевны. Отбдев ночную смену, она сдала пост своему супругу Захару Ивановичу, могучему волосатому ветерану в якорных наколках. Он сидел в окне, как в портретной раме, и пил утреннее пиво из бутылки. «Растет?» — спросил я, поздоровавшись. «А куда он денется, зараза?» «Разве кабачки в таком возрасте съедобны?» — усомнился я, разглядывая желтую торпеду в траве. «Кабачки не бабы!» — философски отозвался бывший моряк. «Водители моего не видели?» «Армяшку?» «Видел. Рассказывал, какие у них в Карабахе кабачки, а потом в Белград рванул». «Мерзавец!» Искать его на 4 этажах универмага, забитого покупателями, было бессмысленно. Мой водитель, Гарик Саркисян, 25-летний карабахский армянин, обладал редкой кинематографической внешностью, что-то среднее между Шарлем Азнавуром и Аланом Делоном. Вдобавок он был на редкость хорошо сложен. Высокий, широкоплечий, и талия узкая, как у Давида Сосунского. Говорю это не из интереса к мужским красотам, а чтобы стала понятна дальнейшая судьба шофера. Гарик окончил на родине 8-летку, по-русски изъяснялся вполне прилично, для колорита иногда вставляя родные слова, однако писал со смешными ошибками. Еще он был фантастически невезуч. Все гвозди, выбоины и колдобины на дороге доставались ему. Именно перед ним на переезде закрывался шлагбаум, ломался светофор или же гаишник, включив красный, надолго отлучался из стакана по нужде. Я посмотрел на часы и стал придумывать страшное наказание для разгильдяя, но тут как раз увидел Гарика. Он бежал к машине, неся под мышкой покупку в слюдяной упаковке. «Гарик Ашотович, в чем дело?» «Извини, Егорджан, батники давали». «Что в последний раз?» «Очень надо, МРФ. Прости». Я сел на заднее сиденье, он за руль. Чтобы выбраться из двора на трассу, надо было обогнуть зеленый куб магазина «Белград», из которого высовывался на улицу 100-метровый хвост. «Видишь? Хорошие рубашки, клянусь солнцем матери. Знаешь, сколько там народу? Всем точно не хватит». Сам я никогда не тратил время и нервы в очередях, если только за книгами и пивом. Но Нина, как загипнотизированная, пристраивалась к любому хвосту, зная по опыту. Люди зря стоять не будут. Она часто возвращалась домой с дефицитом, хотя случались и расстройства. Особенно обидно, если, скажем, бананы заканчивались перед носом, и продавщица, торжествуя, ставила конторские счеты на ребро, а потом уходила в подсобку пить чай. «Как что ухватил?» — удивился я. «Там давиловка, небось, на целый день». «Земляка нашел. Попросил, он и мне взял. По 2 в руки давали. Ему синий, мне красный. Хороший парень. Из Пятака». «А много в Москве армян?» «Русских больше, Каматах», — ответил с грустью Гарик. Чтобы вырваться на простор широкого Каширского шоссе, нам предстояло протолкаться по узкой Домодедовской улице, утыканной светофорами, как бахча пугалами. Люди шли на зеленый свет, с опаской косясь на нетерпеливо рычащие капоты, и горе тому, кого желтый застигал на середине мостовой. В ту пору водители пешеходов еще не уважали. «Знаешь, что она придумала?» — хихикнул шофер. «Что?» «Не поверишь. Нарисовала на нем помадой глаза, рот и усы и стала разговаривать. С ним! Клянусь, понял?» А девушка-то образованная, 100 лет одиночества читала, — подумал я, вспомнив забавы изобретательной Урсулы с могучим органом Аурелина, что, кстати, ввергло тогда в шок всю читающую часть населения СССР. И не потому, что никто такого не вытворял в индивидуальной постельной практике. Вытворял, и даже не такое, но прочесть об этом в книге? Да уж, Маркес, это вам не Марков. Значит, у вас серьезно? Очень, — вздохнул Гарик. Понимаешь, такой женщины у меня еще не было. А ты говорил, у тебя невеста в Степанакерте? Сам переживаю, Егор Джан. Но у меня есть младший брат, выручит. Знаешь, как она его называет? Кого? Ну, его. Брата? Нет. Как? Волшебная палочка, клянусь солнцем отца.